Глава 14. Мы быстро прошли через терминал, и я набрал соседку. Она ответила почти сразу, ее голос был полон облегчения. «Да, Женя?» «Скоро будем, тетя Нина», — ответил я. «Приземлились где-то через час. Ваня дома?» «Да, он спит», — ответила она с небольшой паузой. «Приезжайте, я жду. А ты с кем?» «С другом, не переживайте». Мы взяли такси и направились в тот самый район, где я когда-то жил. Знакомые улицы и облупленные фасады общак. Когда мы подъехали к дому, тетя Нина ждала нас у подъезда. Неожиданно. Ее лицо было бледным, глаза покраснели от слез, но она улыбнулась, увидев меня. «Женя!» Она обняла меня так крепко, что я невольно напрягся. «Спасибо, что приехал!» «Черт, похоже, дело серьезнее, чем я думал». «Тетя Нин, это Дима, мой друг». Я кивнул на лучника, который неловко улыбнулся и протянул руку. «Здравствуйте», — сказал он. «Не переживайте, все будет в порядке». Мы поднялись в ее небольшую уютную квартиру. На кухне пахло свежесваренным супом и пирожками. Она усадила нас за стол, поставив перед нами чай и тарелку с выпечкой. «Спасибо», — я благодарно кивнул. «Расскажите, что конкретно с Ваней?» Она вздохнула, ее взгляд стал еще более тревожным. «Он странный стал. Все время спит, а если не спит, то сидит в своей комнате и бормочет что-то. Какие-то медитации проводит, мычит что-то, будто в транс впадает. Иногда я захожу, зову покушать, а он меня словно не видит, хотя вот она я, перед глазами стою». «А что говорит?» — тихо спросил Дима. «Ой!» — женщина махнула рукой. «Ересь всякую. Мир неправильный, все не так и так далее. Ох, я переживаю, мальчики, это совсем не мой Ваня. Во что он вляпался?» Я кашлянул, аккуратно подбирая слова. «Тетя Нин», — начал вежливо. «Похоже, что Ванька запутался, может, компания плохая. Но для того, чтобы понять, что происходит, нужен определенный подход, понимаете? Мы разберемся, но...» Глаза соседки расширились от страха. «Вы же не сделаете ему ничего плохого, Женя, он же мой внук!» Я положил руку ей на плечо, стараясь говорить спокойно. «Тетя Нин, ну конечно не сделаем, но Ванька в армии служил, все-таки крепкий парень. Мы просто поговорим, но где-то, возможно, придется надавить, если надо. Но силу не будем применять. Поймите, если нам нужен результат, его так просто не достать». «Мы сделаем все аккуратно», — кивнул Димон. С момента, как мы подъехали к дому, он не позволял себе улыбаться или предпринимать попыток пошутить. Я это ценил. Соседка кивнула, но страх в ее глазах не исчез. Она сильно переживала, и я вздохнул. «Тетя Нин, вы прогуляетесь, ладно? Подышите воздухом, в магазин сходите, а я вам позвоню. Да не переживайте вы, все хорошо будет», — улыбнулся я, не давая ей вставить слово. Она нехотя кивнула, взяла сумку и вышла, бросив последний тревожный взгляд на дверь в комнату. Мы с Димоном одновременно встали, я кивнул и подошел к комнате. Дверь была приоткрыта, изнутри доносилось тихое, монотонное бормотание. Димон толкнул дверь, и мы вошли. Ваня лежал на старом диване, его глаза были закрыты, но губы шевелились, издавая низкий звук. Он был чересчур худощавым, выглядел изможденным, с бледной, почти серой кожей, которая казалась нездоровой. Под глазами залегли темные круги. Одежда была мятой, но аккуратной. На полу рядом с диваном лежала раскрытая тетрадь, исписанная странными символами и рисунками. Круги, спирали, изображения глаз. Димон молча поднял ее и пролистал, затем хмыкнул и прошептал. «Я такое уже видел. Реально в наркоту подался, походу». Ваня на наше присутствие не реагировал. Его бормотания стали громче, и я заметил, как пальцы парня слегка подрагивают. «Да уж, что-то точно не так. Не зря тетя Нина позвонила». «Ваня», — позвал я тихо. «Эй, очнись». Он не ответил, продолжая бормотать. Я посмотрел на Димона, тот пожал плечами, но напрягся. Тоже чувствовал, что ситуация выходит за рамки обычного. Я мотнул головой в сторону выхода, шепнув: «Пошли, надо поговорить». Лучник нахмурился, но молча последовал за мной. Мы вышли из квартиры в подъезд. Дверь за нами тихо щелкнула, и я прислонился к стене, пытаясь собраться с мыслями. Димон скрестил руки. «Чё такое?» — спросил он приглушенным голосом. «Мы же его встряхнуть собирались. Надумал чего?» Я выдохнул, потирая виски. «Дим, да ты его видел?» — сказал я, стараясь говорить тихо. «Как он выглядит, пальцы дрожат, сам бледный, как поганка. Это явно наркота, мы его не расколем теми методами, что запланировали. Бесполезно. А бить не собираюсь, прессовать парнишку точно не будем. Надо бы выяснить, куда он ходит, с кем общается. Проследим за ним и выясним, что за дерьмо тут творится». Димон задумчиво кивнул, почесав затылок. «Окей, Жек», — сказал он. «Звучит как план». «Ну все». Я достал телефон и набрал тете Нине. Она ответила после первого же гудка, ее голос дрожал от волнений. «Женя, что-то с Ваней?» В ее тоне было столько тревоги, что я поджал губы. «Возвращайтесь домой», — ответил я уверенно. «Мы чуть изменили план. Проследим за Ванькой, но ваша помощь нужна. Вы дома его разбудите, ладно? Скажите, что вам нужно уйти по делам, про нас ни слова. Хорошо?» Она помолчала, но ответила. «Хорошо». Ее голос был едва слышен. «Вернусь и разбужу его, только вы берегите его, ладно? Он же ребенок совсем запутался». «Все будет в порядке», — ответил я, и она повесила трубку. Мы с Димоном отошли к скамейке через дорогу, откуда хорошо просматривался подъезд. Я присел так, чтобы он меня не узнал. Парень точно не пойдет в нашу сторону. «Ну, ждем», — хмыкнул лучник. Соседка появилась через 5 минут и зашла внутрь, а вскоре вновь появилась на улице. На секунду задержала на нас взгляд и пошла прочь. А еще через 20 минут из подъезда вышел Ваня, все такой же бледный. Его движения были вялыми, почти механическими, но шел он уверенно, явно знал, куда направляется. «Погнали», — шепнул я, и мы двинули следом, держась на расстоянии, чтобы не спалиться. Парень привел нас в заброшенный район на окраине Краснодара, но все же недалеко от дома. Улицы здесь были узкими, замусоренными, а дома выглядели так, будто их не ремонтировали десятилетиями. Воздух пах сыростью и ржавчиной. Ваня свернул в переулок и вошел в старое здание, бывший склад, судя по ржавым металлическим воротам и заколоченным окнам. Через щели в досках пробивался тусклый свет, а изнутри доносились приглушенные голоса. «Чистый ужастик, отвечаю», — прошептал Димон, ухмыляясь. «Готов?» Я молча кивнул. Мы подошли к двери, которая была слегка приоткрыта. Запах внутри ударил в нос, смесь сырости, химии и чего-то сладковато-гнилостного, отчего захотелось зажать нос. Внутри было темно, свет исходил от нескольких тусклых ламп, болтавшихся на проводах под потолком. Помещение оказалось просторным, но захламленным. Старые матрасы, разбросанные по полу, сломанные стулья, обрывки ткани. Вокруг находилось около 20 человек, и все они выглядели не лучшим образом, тощие, с бледной кожей и пустыми глазами. Некоторые сидели на полу и раскачивались, бормоча что-то невнятное. Другие лежали на матрасах, их лица застыли в странной, почти блаженной улыбке, будто они видели что-то, чего не видели мы. На столах валялись какие-то пузырьки с темной жидкостью и горели свечи. Воздух тут тяжелел, пропитанный дымом и этим тошнотворным запахом. «Притон, как пить дать!» — прошептал Димон с отвращением. «Жек, это место полный писец. Надо вытаскивать парнишку, пока он тут кони не двинул». «Главного давай найдем, на корню проблему вырежем», — ответил я, оглядываясь. Большинство людей, среди которых Вани не оказалось, слишком погрузились в наркотический транс, чтобы заметить нас. Но один парень, сидевший у стены, поднял голову. Его глаза были мутными, зрачки сужены чуть ли не до точек, но он пытался встать, опираясь на стену. «Эй, вы кто?» Прохрипел он слабым голосом, будто не ел несколько дней. Я шагнул к нему, схватил за воротник его рваной футболки и прижал к стене. Он задрожал, глаза забегали. «Кто у вас тут главный?» Спросил я тихо, но с угрозой. «Рекомендую сразу сказать, пока кости целы». «Там, за занавеской, в комнате!» Пробормотал он, его голос дрожал. Я отпустил его, и он сполз по стене, бормоча что-то невнятное. Димон пошел первым, невооруженным глазом было заметно, как его мышцы напряглись. За занавеской оказалась маленькая комната, освещенная тусклой красной лампой, от которой стены казались покрытыми кровью. На стуле сидел мужик лет 40, худой, с длинными сальными волосами. Он что-то записывал в блокнот, но, увидев нас, замер. «Вы еще кто?» — рявкнул он, вставая. Димона на разговоры не тянуло. Он шагнул вперед и схватил мужика за горло, прижимая к стене. Тот захрипел, попытался вырваться, но лучник сжал сильнее. «Костров Ваня», — сказал я холодно. «Знаешь?» «Дима, он не знает». Я ударил кулаком в живот, а Димка отпустил. Мужик согнулся пополам и часто задышал. «Знаю!» — прохрипел он, хватая ртом воздух. «Он один из наших!» «Каких еще ваших?» Я шагнул ближе. «Что за наркопритон вы тут устроили? Кто поставляет?» Я ожидал, что мужик сейчас все выложит, но... Внезапно он начал смеяться. Хриплый, почти безумный смех, от которого у меня по спине пробежал холодок. Димон не выдержал и врезал ему по лицу. Голова барыги мотнулась в сторону, из носа потекла кровь, но он продолжал хихикать, как будто не чувствовал боли. «Дима, он вообще под чем?» — спросил я, чувствуя отвращение. «Да уж», — парень крутанул пальцем у виска. «Чел явно не в адеквате. Недавно дознулся». Я схватил мужика за волос, заставляя его посмотреть мне в глаза. «Слушай сюда», — сказал, чеканя каждое слово. «Ваню больше сюда не пускаете. А если я узнаю, что он опять здесь, вернусь и разнесу тут все. И тебя первого. Понял?» Он кивнул. Я отпустил его, и он сполз на пол, держась за лицо и бормоча что-то невнятное. «Ах да», — я хмыкнул, — «это тебе как предупреждение, что все серьезно». Я с силой ударил по коленной чашечке. Кость хрустнула, а мужик неистово заорал. «Я понял, понял!» — взвыл он, сворачиваясь в калачик. Послышался топот, и в комнату влетело два нарика, которых Димон впечатал за пару секунд. Остальные находились в таком глубоком приходе, что даже на такой рев не отреагировали. Ваню мы нашли в отдаленной комнате. Он сидел на полу и раскачивался, бормоча бессвязный бред. Димон схватил его под руку, но он тут же начал вырываться. «Реальность — ложь! Нет, не уводите меня! Я хочу быть здесь, среди своей собственной реальности! Вы не понимаете, мира не существует!» «Заткнись!» — рявкнул я, встряхнул его. Ваня попытался ударить меня, но я легко перехватил его руку и дал ему легкую оплеуху. Удар слабоват, но этого достаточно, чтобы он на секунду замолк. Вот же пришибленный, как он опустился до наркоты. Мы взяли его под руки и потащили к выходу. Парнишка продолжал бормотать, его тело было вялым, но он все равно пытался сопротивляться, дергаясь в наших руках. На улице свежий воздух немного привел его в чувство. Глаза стали чуть яснее, но он все еще смотрел на нас с презрением. Более того, так и не узнал меня. В квартире тети Нины мы усадили Ваню на диван. Он тут же завалился и вырубился. Тетя Нина, увидев его, ахнула и прижала ладони к лицу. Ее глаза наполнились слезами. «Женя, что с ним? Все-таки нет, нет, нет!» Ее голос дрожал, она шагнула к внуку, но остановилась. «Мальчики, это из-за наркотиков?» Я вздохнул, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело от тех выродков. «Тетя Нин, новости плохие. Мы его в притоне нашли». Начал я, подбирая слова. «Там куча таких же, как он. Но мы разобрались, по крайней мере, надеюсь, что разобрались. Туда его вряд ли пустят, но Ваня...» «Его нужно изолировать на время», — встрял Димон. «Нужно, чтобы он просто пришел в себя. У нас снята квартира в ЖК «Камелот», там отличная система безопасности». «Посадим его туда на неделю», — кивнул я. «Еда, вода, всего этого там хватает. Закроем, изолируем от общества. Пусть посидит, очистится, а потом еще раз с ним поговорим». Тетя Нина смотрела на меня, ее лицо было бледным, а глаза блестели от слез. Пальцы дрожали. Чувствовалось, что она хочет мне верить, но страх за внука никуда не делся. «Женя», — начала она, ее голос был едва слышен. «А это безопасно? Вдруг ему будет хуже от ломки, может врача вызвать или... не знаю». Я шагнул к ней, положив руку на ее плечо. «Тетя Нин, парень он крепкий, несмотря на то, что худой. Вряд ли он за эти пару недель довел свой организм до ужасного состояния. Это лучший способ». «Поймите», — Димон кашлянул, — «если мы его здесь оставим, он снова туда пойдет. Свинья везде грязь найдет, уж простите за метафору. Так мы не дадим ему влипнуть еще сильнее. Недели, и можно будет действовать дальше». Соседка долго молчала, ее взгляд метался между мной и Димоном. Наконец она кивнула и вытерла слезы рукавом. «Хорошо», — — сказала она тихо. «Я верю вам, но настаиваю, чтобы он был под контролем. Вы будете с ним?» Мы переглянулись. «Нет», — качнул я головой. «Но контроль будет. Квартира напичкана камерами, у нас есть к ним доступ». «Тёть Нин!» — Дима проникновенно улыбнулся. «У меня есть пара знакомых девчонок. Они в частной клинике работают, как раз капельницы делают в таких случаях и так далее. Не переживайте, обо всем позаботимся. Но вам на такое смотреть будет тяжело, поэтому мы и предлагаем перевести Ваню, понимаете?» «Хорошо, я поняла». Лучник похлопал Ваню по плечу, пытаясь разбудить. «Просыпайся!» Но он никак не отреагировал. Мы забрали бесчувственное тело парня и отвезли в ЖК «Камелот». Уложили его на диван, поставили перед ним бутылку воды, но я заметил, как он открыл глаза. «О, красносолнышко, доброе утро!» Усмехнулся Димон и присел перед ним. «Неделька в люксе у тебя, братишка, и будешь как новенький!» Пока парень приходил в себя, я проверил окна и, убедившись, что все под контролем и он не сможет ничего открыть, неплохую получилось арендовать квартиру. «Эй, Ванька!» — начал я, присев на стул. «Очухался? Пора хоть немного внятно поговорить. Что с тобой творится? Ты же только после армии, нафига в притон полез, а? Наркота? Серьезно?» Димон отошел к двери, скрестил руки и внимательно следил за парнем. Ваня моргнул, его губы чуть дрогнули, будто он пытался что-то сказать, но вместо слов из его горла вырвался тихий, хриплый смешок. Я нахмурился. «Чё смешного?» — жестко сказал Димон и шагнул ближе. «Посмотри на себя, довел свою бабушку до слез. Сам бледный как смерть, бормочешь всякую хрень. Рассказывай, на какой дряни сидишь». Ваня вдруг запрокинул голову и расхохотался. Громко, истерично, почти так же, как тот мужик в притоне. От этого звука у меня по коже побежали мурашки. Смех был неестественным, будто вообще какого-то другого человека. И веселья в этом звуке не наблюдалось, лишь безумие. Он смеялся и хватался за живот. «Вы думаете, что я наркоман?» — выдавил он наконец. «Ха-ха-ха! Наркоман! Вы кто вообще такие?» Я сжал кулаки, стараясь держать себя в руках. Его реакция выбивала из колеи, не такого результата мы ждали. Более того, он до сих пор не узнал меня. «Не, братан, он все». Дима покрутил пальцем у виска. «Нужно, чтоб приход отпустил». Ваня, все еще хихикая, вытер слезы и посмотрел на нас с каким-то странным выражением. «Это что, снисхождение?» «Вы ничего не понимаете», — сказал он и замолчал. Его тело задрожало. «Вы слепы, слепы!» «Ну, ты реально улетел», — сказал я. «Димон, валим, короче, потом разберемся. А ты, Ваня, посидишь тут недельку. Вернемся, внятно поговорим, а пока отдыхай, короче». Он не ответил, только слегка кивнул, продолжая улыбаться. Его пальцы снова начали подрагивать, он что-то шептал, причем очень тихо, так что слов было не разобрать. Мы вышли из квартиры, закрыв за собой дверь на все замки. Я проверил приложение на телефоне, камеры работали исправно. На улице у подъезда Димон замер и задрал голову, вглядываясь в ночное небо. «Жек, все нормально будет, не парься. Люди и правда есть, кенты остались. Если что надо будет, по звонку подтянутся», — сказал он, не опуская головы. «Да, спасибо. Нет, ну ты видел вообще, а? В сознании полная жопа, вообще не понимает ничего, даже меня не узнал». Димон кивнул и сплюнул на землю. «Короче, план такой. Девкам я позвоню, денег пообещаю, будут на подхвате, если вдруг понадобится». «Ага». В этот момент у меня завибрировал телефон. Юки прислал дату и время прилета. Завтра в 8 утра. «Блин, че так рано?» Димон потянулся. «Погнали тогда спать. Может, тут и упадем?» «Да не, ну нахрен этого парня, пусть в себя приходит». Я взглянул в приложение. Ваня сидел на диване, скрестив ноги и мерно раскачивался. Но тут вдруг застыл, а через секунду сменил положение. Лег спать. «Тогда погнали, номер снимем», — кивнул лучник. «Тут неподалеку гостишка есть, но сначала я пожру. Отвечаю, съел бы целую корову». «Это можно», — улыбнулся я и набрал соседку, чтобы рассказать, как обстоят дела. Я лежал на узкой кровати в номере гостиницы, глядя в потолок. Димон сопел на соседней кровати, закинув руки за голову, а телефон валялся рядом, все еще светясь экраном. За окном Краснодар шумел ночной жизнью, гудели машины, вдалеке орали коты. Но в голове у меня крутился почему-то Ваня, его странный смех и вид, как у коматозника. Эти образы лезли в голову, как назойливые мухи. Что-то было не так, этот бессвязный бред, который он нес, что-то для обычной наркомании это было слишком. Что-то здесь нечисто. Сна не было, я сел на кровати, потирая виски. И тут внезапная догадка осенила меня, я замер. Стоп, а что если... Мысль была настолько стрёмной, что я сразу не понял, что это возможно. Я совершенно не был уверен, что догадка правдива, но если такая вероятность была, то... Я обязан был это проверить. Поэтому лёг, закрыл глаза и тут же отправил запрос Авалону.